песню для нас. Эту песню я запомнил хорошо. Эту песню я выучил для вас. Это было так давно, но все прошедшее я помню, как сейчас. Видел горы, видел реки и видел лес. Видел синее море и нежную синеву небес. Но я хотел, чтобы видела и ты. Но я хотел, чтоб ты была со мной. Тебе я дарил всегда цветы. И осенью, и летом, и весной. Зачем же было врать тогда? Зачем же было?